Продолжение банкета. Когда бильярдный бизнес устаканился, Вячеславу стало скучно. Сиди, ничего не делай и получай деньги. Тогда он обратился к человеку, который раскручивал в интернете его сайт. «Придумай, — говорит мне, — новый бизнес какой-нибудь. У тебя же много заказчиков». Тот и придумал. Продавать секс-игрушки. Среди моих магазинов белья был один, специализировавшийся на эротической продукции. Тогда еще я познакомился с директором фирмы-поставщика, который водил меня по складам интимных игрушек, все показывал и рассказывал. Но у меня все эти неаппетитные части человеческого тела энтузиазма не вызвали. Я считал, что пользуются этим только те, у кого есть проблемы. Когда Вячеслав снова вышел на директора фирмы-поставщика, тот предложил ему для начала попробовать свои силы и осмотреться в качестве наемного работника. Он сказал: «Выбери один из моих магазинов. Выручку за последние 10 лет я знаю. Поднимешь ее – молодец, можешь работать в этом бизнесе». Я случайно выбрал магазин, который уже 3 года приносил одни убытки. Кончилось тем, что я просто забрал его себе. За следующий год выручка выросла в 7 раз. Вячеслав говорит, добился он этого своим ноу-хау. Многие люди боятся идти в секс-шоп, но при этом анонимно посещают всевозможные эротические сайты. Вячеслав сделал 8 сайтов и написал там большими буквами: «Предоставляется круглосуточная консультация по всем вопросам». Человек залезает на сайт, смотрит, звонит, спрашивает. Его никто не видит, он не стесняется. А девушка, которая сидит у нас на телефоне, получает 9-14% с выручки и всеми правдами и неправдами тащит виртуальщика в реал. Мои сотрудники – психологи и сексологи по образованию. Они заманивают к себе, снимают внутреннее напряжение у клиента уже по телефону, знакомятся, общаются, происходит персонификация. Часто бывает, что человек здоров, но где-то что-то его не устраивает, настораживает. Идти к врачу необходимости нет, но дельный совет нужен. Вот в таких случаях консультанты секс-шопа выполняют функции психотерапевта. Вячеслав сделал магазин круглосуточным, спрятал все неаппетитные части человеческого тела под прилавок и занялся оформлением помещения. А как правильно и красиво развесить плетки и наручники без консультации профессионального садомазохиста? Вячеславу пришлось выходить на тематических людей из сообщества БДСМ. В этом культурном сообществе есть несколько прослоек. Я постепенно знакомился с ними, выходил на новых людей. У простых обывателей о них очень размытое и часто неправильное представление. Если вам когда-либо просто связывали руки, то вы уже относитесь к БДСМ. Это игры в отношения. Психологические, физические, ролевые. Человек, занимающий высокий пост, командующий сотнями людей, часто хочет побыть слабым. Если дома он этого не может, то ищет на стороне, в теме. К 2004 году у Вячеслава была уже сеть секс-шопов в Москве и Питере, дружеские отношения с тусовкой БДСМ и большое желание развивать бизнес. Я опять пришел к директору фирмы-поставщика и сказал: «У меня такое ощущение, что я из нефти получаю бензин, но при этом остается очень много неиспользованного мазута. Те люди, которые посещают мои секс-шопы, хотят не только фалоимитаторы, но еще и развлечься, отдохнуть, пообщаться с себе подобными». Одним словом, продолжение банкета. Директор отказался. Тогда я нашел других партнеров.